За последние двое суток он спал всего несколько часов и теперь болезненно ощущал это. Но прежде чем уснуть... «Товарищ капитан», — сказал он помощнику коменданта, — «в ногах, правда, нет. Кто знает, сколько здесь еще придется пробыть. Прошу». Он указал на плащ-палатку. «Устраивайтесь со мной. Или, если не хотите, садитесь. Андрей, позаботься о капитане. Застели пень газетой». Он понимал состояние Блинова и, зная, что того обязательно надо чем-либо занять, предложил: «Если не будешь отдыхать, пройди на свое место в засаде и обживи его, потренируйся. Только осторожно. Траву не мни и не наследи». Разъяснив затем старшине, при каких сообщениях его следует немедленно разбудить, он по методе Таманцева расслабил мышцы и усилием воли заставил себя отключиться. Это не без труда удалось, и он уже погружался в сон, но тут же судорожно приподнялся, услыхав внятный голос старшины: товарищ капитан, первый передает, 1700, первый повторяет для всех, 1700. Первым по кодовому расписанию был штаб оперативной группы, и это сообщение означало, что войсковая операция начнется сегодня в 17:00. А какой-нибудь час спустя цепи прочесывания будут здесь, на поляне, и твоя засада станет ненужной. Впрочем, она, как и остальные 8 засад, может быть бесполезной и раньше, в тот момент, когда подразделения окружат лес. Значит, генералу и Полякову не удалось добиться отсрочки операции на сутки. Кавказский человек, заместитель наркома, оказался прав. Москвичи почти всегда оказываются правы, они в курсе обстоятельств, неизвестных на местах. С каким темпераментом он кричал: «Не будет у вас завтрашнего дня, не будет!» Невесело. «Ни то слово, хуже не придумаешь. Но все, что от тебя зависело, ты и сделал, и можешь, ты и должен уснуть. Расслабься и усни», — мысленно убеждал себя Алехин. «Тебе хочется спать, ты уже чувствуешь тяжесть в веках, забудь обо всем, расслабься и спи, ты должен, ты обязан уснуть». Часть 75. Помощник коменданта. С каждым часом у него все больше портилось настроение, и хотя он пытался относиться к происходящему спокойно, по-философски, ничего не получалось. Скрытое раздражение постепенно нарастало. Он то ходил, то присаживался на пенек, накрытый газетой, и никак не мог удержаться, курил одну за другой папиросы, подаренные отцом еще в июле Казбек, который так хотелось приберечь, оставить на вечер хотя бы десяток для представительности. Новенькие, прекрасные, каких у него еще никогда не было, сапоги намокли от травы и затяжелели. Он с тоской представлял, как они задубеют, когда высохнут, и соображал, чем их намазать, чтобы этого избежать. Старший из особистов, капитан Алехин, крепко спал, положив под голову вещмешок с продуктами. В стороне от него на другой плащ-палатке под березками по-прежнему похрапывал некий старший лейтенант в грязной с огромными заплатами гимнастерке. Помощник коменданта не разглядывал его лицо, не подозревал, что это тот самый офицер, который, не поприветствовав его в городе и будучи остановлен, прикидывался дурачком.